Отбросы человечества. 542-543 годы от слияния. О, новенький! Гляди-ка, пацаны, щенок деревенский! Ха-ха! Теперь будет кому полы драить! Они обступили Баста со всех сторон, не давая вырваться. Парни от 7 до 16 лет, грязные, бедно даже нищенски одетые, со злыми голодными глазами. «Ну что, новенький, полы будешь мыть?» Высокий, крепко сложенный здоровяк с маленькими свиными глазками схватил Баста за отворот рубахи и хорошенько встряхнул. «Не буду», – ответил парень и тут же отлетел в сторону от мощной оплеухи. «Ответ неправильный», – загоготал здоровяк, а остальные молча смотрели, не вступаясь за новичка. Здоровяк, легко, словно играючи, одной рукой вновь поставил Баста на ноги. «Повторим?» «Я не буду ничего мыть за тебя», – упрямо ответил Баст, с тоской вспоминая былые привольные времена. «Я не раб!» Здоровяк коротко ткнул его кулаком в лицо, разбив губы в кровь, а Баст, понимая, что на этом все, конец, вывернулся из его рук и со всех сил пнул обидчика по колену и даже к собственному удивлению попал. Свиноглазый вскрикнул, скорее от удивления, чем от боли, и, широко растопырив руки, пошел на Баста. Пацаны вокруг засвистели, предвкушая драку, и расступились, образовывая круг. К недоумению Баста и на его стороне оказалось изрядное число болельщиков. «Бей его, бей!» – кричали вокруг, и Баст уже не понимал, ему ли это сочувствует или противнику. Братья научили его драться, как умели сами, по-простому, сила на силу, кулак об кулак, но в данном случае этот проверенный метод не годился. Свиноглазый был раза в два крупнее Баста, и попадись тот ему в руки, раздавил бы без сомнения в могучих объятиях. Значит, этого не следовало допускать. Здоровяк сделал ложный замах, намереваясь схватить Баста другой рукой, но тот понял его план и, увернувшись, внезапно оказался за спиной Свиноглазого. Недолго думая, прыгнул ему на шею, сжав ее со всей мочи руками. Баст давил и давил, пока у самого не потемнело в глазах. Свиноглазый хрипел и всячески пытался скинуть наглеца со спины. Наконец он развернулся боком, в три шага оказался рядом со стеной комнаты и изо всех сил врезался в камень. Баст разжал руки и кулем свалился на пол. Здоровяк закашлялся, развернулся к нему и несколько раз пнул паренька ногами, только лишь по большой удаче ничего ему не повредив. «Вот теперь точно конец», – подумал Баст, понимая, что еще несколько ударов он не выдержит. В глазах потемнело, голова кружилась, но он еще каким-то чудом не терял сознания. «Шухер!» – внезапно закричал самый маленький из пацанвы, стоявший в дверях и следивший за коридором. «Воспитатель!» Не прошло и нескольких мгновений, а вокруг Баста не осталось ни одного человека. Даже Свиноглазый уковылял к своей койке, злобно погрозив парню кулаком напоследок. Только Баст, как ни пытался, не мог встать на ноги, постоянно соскальзывая по стене обратно на дощатый пол. «Так, что тут у нас происходит?» Раздался недовольный голос, принадлежавший старшему воспитателю Троддеру, совершавшему обход с двумя подчиненными. Баст уже успел с ними познакомиться некоторое время назад, когда его доставили в приют, и никак не мог сказать, что это знакомство ему понравилось. «Драка!» Он рывком поднял Баста на ноги и чуть придержал, предотвращая очередное падение. «Так я еще раз спрашиваю, что здесь произошло? На тебя напали? Кто?» «Никак нет, господин старший воспитатель, на меня никто не нападал, я случайно споткнулся и упал. В этом нет ничьей вины». «А что ж у тебя кровь так и хлещет?» – подозрительно поинтересовался Тродер. «Не могу знать, господин воспитатель». «Что ж, раз ты ничего не знаешь, будешь скрести полы, пока не отмоешь добела. Можешь приступать». Воспитатели вышли из комнаты, а Баст подумал, что фантазия у местных обитателей развита ниже среднего. «Ушел!» – младший проверил коридор. Свиноглазый в мгновение ока оказался рядом с Бастом и на этот раз не промахнулся, точным ударом отправив парня в длительный сон. Очнулся новенький от того, что кто-то положил ему на лоб смоченную в холодной воде тряпицу. Баст открыл глаза. Перед ним на корточках сидел тот самый малец, что наблюдал за коридором. Он был один. «А ты здорово Буксу по коленке попал. Он теперь хромает». «Повезло». Баст аккуратно сел, едва сдерживая стон. Голова раскалывалась, все тело ныло. Видно, свиноглазый Букс хорошенько отпинал бессознательное тело. «Зато он меня приложил, до сих пор голова болит». В спальне, кроме них, никого не было. Ряды двухъярусных деревянных нар пустовали. Рядом стояло полное ведро воды и валялась грязная тряпка. «Их во двор увели, прогулкой сейчас», – пояснил малец. «Тебя оставили полы отмывать, а меня в воду таскать. Тродер не видел, что ты в бессознанке. Кстати, меня кличут Мелкий». «А зовут тебя как? На самом деле?» – спросил Баст. «Купер», – удивленно ответил малец. «Но так меня здесь никто не называет». «А я буду, если ты не против». Парень с трудом поднялся на ноги. «Меня зовут Себастьян, можно просто Баст». «Ну, давай поручкаемся, коли такое дело. Тебя за что замели?» «Заразная». Баст не хотел воскрешать в памяти эту историю, но невольно вспомнил все. Нападение на карету, в котором он участвовал, которого так ждал и которое привело в итоге к смерти отца и братьев. А потом... Потом его кинули в подвал замка шерифа. Куда увезли ласточку, он не знал и больше ее не видел. В подвале он просидел пару недель. Кормили там отвратительно, но ему кусок не лез в горло. Баст все вспоминал тот злополучный день и казнил себя за жалость, которая сгубила семью. Если бы он только не послушал ласточку и свое сердце... Если бы не вывел графиню и ее жестокую дочь из леса, если бы... То его родные до сих пор были бы живы, и отец, и братья, а ласточка весело играла бы листьями и веточками, опавшими с деревьев, и Баст выстругивал бы ей смешных человечков. Все было бы хорошо, если бы не он. Потом его привезли сюда, в королевский приют для малолетних преступников, и Тродер уже успел несколько раз пройтись дубинкой по его спине и объяснить новые принципы существования. Беспрекословное подчинение местным законам и лично воспитателю Тродеру, иначе смерть долгая и мучительная. У Тродера и его коллег имелось много свободного времени, чтобы убедить любого, возомнившего себя особенным, что он не прав. Баст вынужденно смирился, но поклялся себе, что бежит отсюда при первой же возможности. «А, ну понятно», — Купер залихватски подмигнул. «Я слыхал, натворил ты делов. Грабеж, мокруха — это авторитетная тема. Вот только Букс совсем мерзкий. Никого не уважает, законы нарушает. Недолго ему тут командовать, пацаны уже недовольны. Он тут вроде как за главного стал после того, как змея увезли. Вот змей тот законы уважал, никого не молол, коли тот не провинился. Козырной был парняга». «А что с ним стало?» «Повесили, думаю, да прямо за шею. Он на Тродера огрызнулся, а тот тявканье не прощает. А может, колдунам продали? Это еще хуже». «Колдунам? Ты не знаешь их? Совсем зеленый? Колдуны – страшные люди. Кто к ним в лапы попадает, сгинет без следа. Пол мыть будем? А то пацаны вернутся, а тут грязь, непорядок. Будем, согласился Баст. Одно дело свиноглазый Букс, а совсем другое Тродер. Тот лично приказал вымыть полы, а ссориться с воспитателем пока не с руки. Да и к колдунам Баст попасть не хотел. Они усердно трудились не меньше часа, и комната, если не преобразилась, то, по крайней мере, стало выглядеть намного чище. «Отлично поработали», – заключил Купер, осмотрев дело их рук и едва удержавшись от того, чтобы не сплюнуть на пол. Послышались голоса, и в комнату ввалились пацаны, вернувшиеся с прогулки. В приюте жило около сотни ребят. Гулять им разрешали только в узком внутреннем дворике, где толком и не развернуться. Баст видел его из окна. После лесных просторов ему показалось здесь тесно, грязно и очень неуютно. «О, деревня помыл пол! Да как-то плохо!» Букс в развалочку приблизился к Басту и лениво пнул ведро. Так что оно перевернулось, а грязная вода залила все вокруг. «Мой заново!» «Ты чего, Букс?» Купер подскочил к Свиноглазому. «Мы дело делали!» «А ты куда лезешь?» Удивился тот, подумал мгновение и легким ударом откинул мальчишку в сторону. Купер ударился головой о нары, потом удивленно прикоснулся ладонью к затылку. На ладони осталась кровь. Баст уже стоял на ногах, готовый биться насмерть. Но Купер успел первым. Он подскочил к огромному Буксу, закружил вокруг него, как мошка рядом с быком, наскакивая то с одной, то с другой стороны. В руке у него внезапно оказалась остро заточенная щепка. Бук попытался его схватить, но громко вскрикнул, резко отдернул руку, с которой на пол закапала кровь. «Да я тебя!» – зарычал он. «Порву!» Баст поспешил на помощь Куперу, но, как оказалось, обошлись и без него. Пять пацанов, до этого молча наблюдавших за происходящим, внезапно поднялись со своих мест и, окружив Букса, совершенно скрыли его от посторонних глаз. Никто из прочих за него не вступился, а когда пацаны отошли, Свиноглазый остался лежать на полу в луже крови, которая все текла и текла из многочисленных ран на его теле. Не только у Купера имелась заостренная щепка. Остальные парни продолжали свои дела, словно ничего и не произошло. Пятерка убийц приблизилась к Басту. За главного у них был худощавый парень лет 16 с внимательным холодным взглядом. «Слышь, новенький, тебя как кличут?» – спросил он. «Баст, меня тут все зовут Мокком». «Спасибо тебе, Мок, и вам всем. Я вам должен». «Сочтемся», – кивнул Мок, словно только и ждал этих слов. «Тело надо вытащить отсюда, а то воспитатели озвереют. А вы пока с мелким пол вымойте, а воду после вылейте, чтоб кровь никто не увидел. А вообще, живи спокойно, Баст». Они отошли в сторону, устроившись на нарах, и жестом подозвали к себе несколько человек, пошептались с ними, и те быстро утащили куда-то тело. «В сортире утопят», – пояснил приблизившийся Купер. «Там запах такой, что пока дерьмо не будут сливать, ни за что не найдут. А так, пропал и пропал, не наша забота. Ты вот только зря сказал Мокку, что должен ему. Если он вписался против Букса, то знал сам, на что шел. Это было его решение. А так ты взял на себя непонятный должок, который когда-то придется отработать. А Мок спросит с тебя, рано или поздно, будь уверен». Купер рассуждал не по годам мудро, говорил размеренно, уверенный в собственных словах. Баст понял, что он прав. «Но сделанного не воротишь, будь что будет». «Ладно», – взмахнул рукой Купер. «Давай, что ли, кровь затрем, пока кто из воспитателей не заглянул». Они быстро прибрались, стараясь не пропустить ни капли. Потом слили воду в деревянном сортире во дворе. Баст все никак не мог отделаться от мысли, что там в зловонной жиже плавает тело Букса. Охранники на стене подозрительно следили за каждым их шагом. Интересно, как удалось пронести Букса? Наверное, отвлекли внимание охранников каким-то хитрым способом. Здешние обитатели, несмотря на достаточно юный возраст, обладали огромным жизненным опытом. Впрочем, это не его проблемы. Он быстро уяснил для себя, что в этом месте лезть в чужие дела не стоит, дорого обходится. «Сегодня выходной, работы нет, все отдыхают, а вот завтра намучаемся». «А что за работа?» «Кому как повезет, кто-то на кухне хлеборезом и поваром, это самое козырное место, можно жрать от пуза». В глазах Купера зажглись мечтательные огоньки. Кто-то по дереву работает, лавки пилит, кто-то территорию убирает, других самых смирных отдают в помощь ремесленникам. Конечно, начальство за это монеты гребет, и немалые, а нам ничего не достается, только пахать подпрягают за троих. Ну и всякие другие дела имеются, сам увидишь. Вещи твои где? У меня ничего нет, только то, что на мне. Это плохо. «Вещей нет, денег нет, меняться не на что», – пояснил мальчишка. «А без обмена на местных харчах долго не протянешь. Ну да ладно, что-нибудь придумаем». «Вот ведь странная штука», – подумал Баст. «Малец, кажется, взвалил на свои плечи ответственность за меня, и я, который старше его на несколько лет, здесь кажусь младше и беспомощнее. Рядом со мной есть свободные нары». Усердно думал Купер. «Поначалу разместим тебя там. Солому свежую завтра попробую найти, но одну ночь придется на досках поспать». «Это не страшно», кивнул Баст. «Спасибо тебе». Купер расцвел щербатой улыбкой. «А ты мне расскажешь, как графье вешал? Страсть, как послушать хочется. У нас тут народ бывалый, но таким похвастаться никто не может». «Расскажу. Слушай, ты не знаешь, как узнать, куда именно отправили одну девочку? Меня сюда, а куда ее, не знаю». «Подружка твоя?» – полюбопытствовал Купер. «Сестра». «Эх, плохо дело сказать по совести. Ее, скорее всего, дамочкам отдали. Сколько ей?» «Малая еще. Будет у них по дому работать, пока в женском плане ее не тронут. Секешь?» Баст все прекрасно понял и сжал кулаки от бессильной ненависти. Если бы не Сильва, то ни ласточку, ни его самого, ни отца с братьями никогда бы не схватили. Мерзкая, аристократическая тварь. Ну а пока у тебя еще есть вариант добраться до нее раньше, чем тамошняя госпожа решит, что ее время пришло, если фарт случится, продолжил Купер. Так что не унывай, кореш. Странно, но этот мелкий, юркий, всеми несчастьями битый мальчишка подарил Басту надежду. Пойдем покажу, где кемарить будешь. С той поры жизнью Баста пошла тяжелая, насыщенная сложной работой, временами очень однообразной и нудной, хотя случались и исключения. Когда он несколько пообвыкся в приюте, то понял, что тот наезд Букса являлся здесь делом необычным. Местные обитатели были жесткими, даже жестокими, но справедливыми. Новичков понапрасну не гнобили, только за дело, и если провинился в чем серьезном или воспитателям докладывал. Поэтому, собственно, за Букса тогда не вписалась даже его шобла. Он обнаглел и поплатился за это. Одиночка, даже физически сильный, словно буйвол, не имел ни малейших шансов против организованной, слаженно действующей группы бывалых пацанов. Тело Букса со временем нашли, но никаких последствий это не возымело. Воспитатели отлично знали свой контингент и списали смерть как несчастный случай. Баста с территории не выпускали. Слишком уж по серьезному обвинению он здесь числился, но и в приюте оказалось не так все плохо, как он поначалу предполагал. Купер, несмотря на свой возраст, пользовался среди воспитанников уважением за безграничную храбрость, граничащую с безумием. Когда он зверел, то уж не важно было, сколько перед ним противников и какого они размера. Глаза у него стекленели, как у берсерка, о которых Басту доводилось слышать, и он нападал, не ведая страха. Впрочем, при этом Купер умудрялся вести бой разумно. Помирать раньше времени в его планы не входило. Он взял Баста под свою опеку, и это не казалось смешным. Напротив, Баст многое почерпнул у своего юного товарища. Научился драться по-уличному, когда благородные правила нужно было забыть. Научился разговаривать как местные, узнал все писанные и неписанные законы учреждений подобного рода. Когда один из давно умерших королей основал сеть приютов по всей стране, целью их провозглашалось исправление малолетних преступников и становление их на путь истины. Деньги тогда выделялись под это дело немалые, контроль шел с самого верха, и, возможно, в те времена наставники добивались положительных результатов. Но при нынешнем короле финансирование снизилось до минимума, часть приютов закрылись, малолеток попросту отправляли во взрослые тюрьмы. Этот приют, один из немногих, еще держался на плаву, но ходили слухи, что если не в этом году, то в следующем прикроют и его. По крайней мере, воспитатели в этом нисколько не сомневались. Плюнув на свои обязанности, они только и думали, как бы не остаться на улице без штанов. Конечно, жесткий распорядок дня, заведенный много лет назад, никто и не думал менять. Дети приносили приюту немалые деньги своим трудом, и отказываться от них воспитатели с Тродером во главе не собирались. Месяцы шли за месяцами, кормили с каждым днем все хуже. Если в начале своего пребывания в этих стенах в похлебке время от времени Баст еще обнаруживал куски мяса, да и хлеб выдавали, пусть не белый, а липкий, как клейстер, то в последнее время о подобном можно было только мечтать. Пустая похлебка на обед, кружка кипятка на ужин – вот и весь скудный рацион воспитанника. Если бы не миновая торговля с охранниками, то половина приюта уже перемерла бы с голода. Но, к счастью, хотя бы эта возможность добывать нормальные продукты еще осталась. Пацаны тащили все, что могли, особенно когда их отдавали в качестве дешевой рабочей силы ремесленникам. Охранники охотно обменивали на украденные вещи хлеб или вяленое мясо, конечно, безжалостно обсчитывая в свою пользу, но никто не роптал, а то и этот скудный источник жизни мог иссякнуть. Басту приходилось хуже многих. Его ремесленникам не отдавали, заставляя трудиться только внутри приюта, но Купер не давал товарищу пропасть. За это Басту было невероятно стыдно. Он, здоровый, крепкий парень, которому уже стукнуло 15, кормился за счет малолетнего пацаненка. Каков его точный возраст, Купер и сам не знал. Мелковат он был от природы, так что вполне возможно выглядел младше своих лет. Считать Купер не умел. Баст день и ночь думал, как бы подзаработать хоть немного, и наконец придумал. Точнее, всему виной оказался случай. Баста отправили в столярный цех. Прежний помощник по неосторожности лишился руки. Там работали самые старшие и опытные воспитанники. В принципе, оказалось, что ничего сверхъестественного от него не требовалось. Цех производил дешевые столы и табуреты на продажу. Баст, который помогал отцу столярничать, пока они жили в деревне, освоился быстро и вскоре успевал делать работу раньше других, а в свободное время мастерил из дерева фигурки солдат, крестьян и всех, кого мог вспомнить в деталях. Мастерил он их скорее от скуки для себя, не видя никакой конкретной пользы от своей работы, пока однажды один из охранников, которого все называли «Толстый Бог», не заметил одну из его поделок. «Сам сделал», – полюбопытствовал он, крутя мастерски выточенного маленького стражника в руках. Баст даже покрыл его остатками лака, поэтому стражник красиво поблескивал в свете лампад. «Да, сам. И еще есть такие. Немного, но я могу сделать. Я заберу ее с собой». Толстый бог сунул фигурку в карман. Баст не думал протестовать, но постарался извлечь для себя хоть немного пользы. «Я бы хотел немного еды за это». Его требование не показалось Боку чрезмерным или наглым, поэтому он только кивнул и вскоре притащил изрядный ломоть хлеба, вымоченный в жиру. «Если получится продать, будешь делать еще за еду». Охранник ушел, а Баст весь день мечтал с жадностью наброситься на хлеб, едва сдерживаясь от желания. Конечно, не забыв оставить треть для Купера, который весь день отсутствовал, и треть для общей доли, пожертвования в которую являлись по сути добровольными. С нее подкармливали самых маленьких и слабых. Купера опять отправили к дубильщикам, а те гоняли помощников до седьмого пота. Он в тот день умудрился достать неслыханное лакомство – синюшного худосочного цыпленка, которого ухитрился вытащить прямо из кастрюли на кухне у жены дубильщика. Купер закинул его себе за пазуху, еле сдержавшись в тот момент, чтобы не заорать в голос от боли, а теперь весь лучился удовольствием от славно исполненного дела. Часть мяса отдали в общую долю. Мок делил по справедливости, а из своей доли цыпленка да с хлебом в прикуску устроили настоящее пиршество. Купер смаковал еду с таким аристократическим видом, что казалось, будто он вкушает не ножку несчастного цыпленка, а как минимум обед с пятью переменами блюд. «Эх», – задумчиво протянул он, обсасывая в сотый раз ножку, – «вот это жизнь! Вот это еда! Я, когда свалю отсюда, буду каждый день жрать до упора. Сейчас бы еще вина! Я знаю, все дворяне пьют вино». «А мне и так вкусно», – ответил Баст, развалившись на лежанке и чувствуя приятную тярость в желудке. «И без вина». «Ничего ты не понимаешь», – возмутился Купер. «В вине вся их дворянская сила. Как налакаются, так и совершают подвиги. Отрезвые они скучные, только выпороть любого способны. Да на столбе повесить, кто не вовремя под руку подвернется. По себе знаю». «Еда – это хорошо», – подытожил Баст. «А я бы спал сутками, просыпаясь только, чтобы поесть». «И это ты здорово придумал», – восхитился Купер. «Я не сообразил». Спать в приюте давали не больше 6 часов в сутки, чего в принципе хватало, чтобы не свалиться с ног, но было все же маловато для молодых растущих организмов. «Сон и еда. Для этого нужны монеты, чтобы не работать, а есть, пить да спать. А монет у нас просто нет, их даже не предвидится». «Мы выберемся отсюда», – сонно пообещал Баст. «Обязательно выберемся, потом разбогатеем, и все наши мечты сбудутся». «Тише вы!» – шикнул кто-то. «Мало того, что жрут там уже час, так еще и спать мешают». «Обязательно разбогатеем!» – зашептал Купер. «Я куплю себе карету и лиловый камзол с золотыми пуговицами. Я видел такой на одном типе. И шляпу с цветным пером». Он так и уснул с куриной ножкой в руке и мечтательной улыбкой на устах. Баст укрыл его куцым одеялом и вскоре заснул сам. А на следующий день его нашел толстый бог, лоснящийся от грандиозных планов. «Я продал твою фигурку», – сообщил он. «Конечно, хорошую цену за нее не дали, но все-таки в городе нашлись любители, так что дело еще. А пока вот тебе хлеб, немного мяса, сыр, но смотри, чтобы не тяп-ляп, а старательно мастерил. Если что, пеняй на себя». Бог врал, Это сразу было видно. За фигурку заплатили минимум втрое больше, чем он сообщил. Но Баст не надеялся на абсолютную честность со стороны стражника. Уже то, что тот дал ему продукты авансом, говорило о многом. Баст, не раздумывая, отдал ему все готовые фигурки, и Бог ушел довольный. С тех пор жизнь у них пошла сытная. Иногда в особо удачные дни Бог даже давал монету другую, так что за несколько месяцев у Баста скопилась некоторая сумма. Небольшая, но на первое время хватит, думал он, не расставаясь мысленно с мечтами о побеге. Но пока что это и оставалось лишь мечтами, реального шанса все не представлялось. Так прошло еще несколько месяцев, а потом в один холодный зимний вечер Баста подозвал Мок. За это время он еще прибавил авторитета и сейчас являлся самым уважаемым среди пацанов приюта. Некоронованный король, слово которого слушались все. То, что Мок вспомнил о Басте, ничего хорошего не сулило. Мок отвел парня в сторонку, где их никто не мог услышать, и начал издалека. «Я вижу, ты уже вполне тут освоился. Никто не беспокоит?» «Нет», – осторожно ответил Баст, гадая, что понадобилось от него королю. «Все в порядке. Торговля процветает?» «Вполне себе. Басту нечего было скрывать. Треть от любой полученной суммы он исправно отдавал на общее, так что никто не смог бы его обвинить в укрывательстве доходов. Здесь в приюте все обстояло совсем не так, как на воле. Там каждый норовил утаить от королевских сборщиков как можно больше. Это даже превратилось в своего рода состязание. Сборщики ищут, люди прячут. Здесь же ты мог ничего не отдавать в общий котел, и тебя бы никто бы и словом не попрекнул, только, может, косились бы неодобрительно. Но в дальнейшем, если бы тебе вдруг понадобилось хоть какая-то помощь, ты бы ее или не получил вовсе, либо заплатил бы за нее втридорога. «Славно, славно», – одобрительно покивал Мок. «Толстый бог – хитрый тип. Думаю, он утаивает истинную стоимость твоих работ». «Да мне все равно. Я ведь никак не могу на него повлиять. А так хоть что-то получается заработать». «Я могу на него повлиять, если хочешь. Будет платить больше». «Не стоит», – отказался Баст, который не хотел еще в чем-то оказаться обязанным Мокку. Тот не настаивал. Некоторое время он пристально смотрел на Баста своими холодными глазами, казалось, даже не моргая при этом. «Ты помнишь, что за тобой должок?» «Конечно». «Наконец-то», – подумал Баст, – «добрались до сути вопроса». «И готов отдать свой долг в любой момент. Ты только скажи, как именно». «Скоро я скажу», – таинственно ответил Мок. «Я наблюдал за тобой все это время. Вижу, парень, ты толковый, крепко стоишь на ногах, ответственный, башковитый, изобретательный, и слово держишь. Такой мне и нужен». «Так что делать-то?» – не понял Баст. «Узнаешь, когда будет надо. А пока просто будь готов к переменам». Сказал и ушел, оставив Баста в недоумении. Неспроста случился этот разговор. Что-то Мок задумал и заранее прощупывал почву, и дело предстоит непростое наверняка, иначе король приюта не наводил бы секретности. Пахнет неприятностями, это точно. Баст несколько дней раздумывал о том, что замыслил Мок, но так и не пришел к определенному выводу. Купер, с которым он поделился сомнениями, тоже полагал, что нужно держаться на стороже. «Мок хитрый пацан, продумывает каждый свой шаг заранее. Если он задумал взять тебя в дело, то это обещает хороший куш. С другой стороны, можно на тот свет откинуться». Вот только толстый бог внезапно стал давать значительно больше денег и продуктов, чем прежде. Видно, Мок все же надавил на него каким-то образом. У короля приюта имелось много тайных рычагов давления, а счет долга Баста увеличился. В приюте тем временем стали происходить странные вещи. Баст замечал, что то тут, то там воспитанники собираются малыми группами и что-то обсуждают между собой, стараясь говорить как можно тише. И среди пацанов имелись те, кто состоял на неофициальном жаловании у воспитателей. Их знали почти всех по именам, давно уже вычислили, кроме, может, самых скрытых, но прежде не трогали, полагая, что известный враг лучше неизвестного. Через них даже временами сливали ложную информацию, так что осведомители приносили некоторую пользу. Сейчас же все изменилось. За следующий месяц погибли сразу четверо ребят. С виду все выглядело пристойно, обыкновенные несчастные случаи, причем каждый был обставлен не подкопаешься, но все в сумме наводило на определенные размышления. Баст предполагал, что мог готовить нечто, и чтобы не рисковать успехом, убирает всех, кто может ему помешать, не считаясь с последствиями, даже, можно сказать, не заботясь о своем будущем в стенах приюта. А это значило, что он намеревался его покинуть. Побег. Причем, судя по всему, массовый, вдобавок скоро. Ведь если воспитанников переведут во взрослую тюрьму, то оттуда уже не убежать. Там и охрана серьезнее, и стены выше, да и степень свободы там не такая. В принципе, у одиночки шанс сбежать имелся всегда, особенно у тех, кого отдавали ремесленникам в услужение. И многие пытались. Правда, если такого беглеца ловили, то участь, ожидавшая несчастного, была печальна. Зачастую таких ребят отдавали королевским колдунам для черных опытов, а уж оттуда возврата нет, это всякий знал. Но были и те, кто сумел сбежать. Об их дальнейшей судьбе ходили легенды, но все ребята им завидовали. Ведь даже нищета и голод не сравнятся с несвободой. А когда ты можешь идти по широкому полю, вдыхать ароматы цветов, ощущать на лице дуновение ветра, это и есть счастье, как его понимало большинство местных воспитанников. К Басту никто с разговорами больше не лез, а Купер, который обычно узнавал все местные новости первым, только смущенно разводил руками. Его перестали посвящать в секреты. Баст сделал единственно правильный вывод. Им двоим Мок готовил нечто особенное. И, как вскоре оказалось, не ошибся. Тот день начался как обычно. Ребят подняли с первыми лучами солнца и после короткого умывания отправили на работы. Баст, как всегда, трудился в столярном цехе. Купера опять отослали к дубильщикам. До обеда время тянулось буднично неторопливо. Помимо основных обязанностей, Баст старался находить минутку-другую и для дополнительного заработка. Это не всегда удавалось, а аппетиты Бока лишь росли день ото дня. Но так как на другой чаше весов лежала его жадность, то он не делился с воспитателями талантами Баста, предпочитая присваивать себе плоды его трудов. Но именно потом и не смог оставить парня на исключительно приносящих ему выгоду работах. Существовал общий план, которого он волей-неволей должен был придерживаться. Поэтому Баст выкраивал минуты для вырезания фигурок, которые навострился делать удивительно красивыми, будто живыми. Сегодня он работал над лучником, старательно обрабатывая маленького человечка. Лучник выходил латным. Баст был доволен. И тут в цех ворвались несколько парней во главе с Моком, тащивших с собой завернутое в полотно тело. Они быстро проверили помещение, приказав всем воспитанникам собраться в центре, закрыли дверь и выставили дозорного. Дежурный воспитатель как раз ненадолго отлучился. Мок и его команда воспользовались минутой. Тело в полотне выглядело слишком крупным, чтобы принадлежать одному из воспитанников. Кажется, там лежал мертвый воспитатель. Слишком уж полотно пропиталось кровью, чтобы сомневаться в смерти. Убийство воспитателя – это преступление, за которое наказание понесет весь приют, до последнего человека. Таковы многолетние правила, и каждый из парней это знал. «Быстро! Нужно спрятать тело!» Мок жестко посмотрел на присутствующих. Никто и не подумал ослушаться. Труп охранника утащили куда-то в глубины цеха, скрыв среди бревен. Там его долго можно искать. «Вы ничего не видели!» Вечером на поверке недосчитались также одного из воспитанников, но тотальной проверки начальство не устроило. Видно, имелась у них собственная версия таинственных исчезновений. Баст всеми фибрами души ощущал, что грядет нечто грандиозное. И уже на следующее утро Мок сам нашел его после умывания и отвел в сторону. «Сегодня ты мне нужен. Пришла пора отдать долг». «Что я должен сделать?» Баст был готов к этому разговору и не собирался отказываться от своих слов. «Ты должен под любым предлогом попасть в кабинет Тродера незадолго до полудня». «Зачем?» «Не перебивай, у нас мало времени. Сегодня мы все обретем свободу или погибнем. Ты хочешь свободу?» «Хочу», кивнул Баст. «Тогда слушай. В кабинете отвлеки воспитателя разговором. Можешь предложить свои услуги в качестве осведомителя. Можешь пообещать золотые горы, неважно. Главное, чтобы ровно в полдень Тродер находился в кабинете, а не на территории. Вот и вся твоя задача. Понял?» «Да». «Смотри, не подведи нас. От твоего успеха очень многое зависит. Как минимум, твоя жизнь». Мок ушел, оставив Баста в недоумении. «Значит, все случится сегодня в полдень. Но почему так важно, чтобы старший воспитатель остался в своем кабинете? Что такого должно произойти, чего Тродеру не стоит видеть?» «Да, влип, что называется, по полной. Если дело, задуманное Моком, сорвется, то на Баста подумает в первую очередь». И тогда его дальнейшая участь будет печальна. Купер сегодня работал в приюте. Баст коротко рассказал ему о разговоре. Малец выслушал все очень внимательно и задумчиво присвистнул. «На всякий случай нужно подготовиться к тому, что мы покинем это место. Разделим монеты, половину возьми себе, вторую половину возьму я, спрячь в поясе на теле. Вот так, на всякий случай». Идея показалась Басту разумной. Купер вообще отличался домовитостью и запасливостью. Если бы он родился животным, быть бы ему бобром. «Я постараюсь держаться неподалеку», – напутствовал его Купер. «А с Тродером ты осторожнее, он хитер и опасен». Первую часть дня Баст работал как обычно. Только мысли его крутились далеко от выполняемых обязанностей. Деньги припрятать он успел, так что случись им сегодня бежать, первое время не пропадут. Наконец, когда до полудня оставалось не больше получаса, он подошел к одному из воспитателей, как обычно приглядывавших за работой подопечных. «Господин воспитатель, у меня срочное дело к старшему воспитателю Тродеру». «Прям так срочное?» — удивился тот. — «Крайне срочно и чрезвычайно важно. Думаю, если вы как можно скорее отведете меня к нему, то вас непременно наградят». «Ты же понимаешь, щенок, что если ты меня сейчас дуришь, то поплатишься за это головой». «Понимаю, господин воспитатель, но со всем моим почтением уверяю, что вы не пожалеете». «Смотри же, я предупредил. Жди здесь». Он вышел ненадолго из цеха, ища кого-то из свободных воспитателей на смену, и вскоре вернулся, кутаясь в тулуп и пританцовывая от холода. За ним шел толстый бок, недовольно хмурясь. «Этот, говоришь, к Тродеру просится». Он ткнул жирным пальцем прямо Басту в лицо, едва не выколов тому глаз. «Говорит, дело важное, но я сомневаюсь». «Давай-ка я сам его отведу», – предложил Бог, – «а ты дежурь дальше». «А если и правда важное, тогда ведь награда полагается тому, кто привел». «Да что же он может знать? Он же не в авторитете, думает только разозлить Традера. Но если вдруг ты прав, я непременно упомяну о твоей роли во всем этом». «Ладно», – вынужденно согласился воспитатель, – «забирай его». Бог качнул головой, приглашая Баста следовать за ним, и вышел из цеха на улицу. Вокруг, несмотря на каждодневную уборку территории, лежали сугробы, мороз сковывал движение, а солнце ярко светило, радуя, но не грея. Баст дрожал от холода. Теплой одежды им не выдавали, заставляя носить старые обноски, поэтому он мгновенно замерз. Толстый Бог огляделся по сторонам и резким движением прижал парня к стене цеха. «Что тебе надо от Традера? Ну, говори сейчас же!» «У меня к нему разговор. Расскажи сначала мне и не вздумай врать, а то...» Баст огляделся. Поблизости никто не крутился, а время все близилось к заветной отметке полдень. Пришлось рисковать и наглеть. Раз Мок каким-то образом сумел приручить Бока, значит, воспитатель просто обязан того опасаться. Король приюта не мог действовать иным образом, кроме как через угрозы и подкуп. «Короче, слушай сюда. У меня к твоему старшему разговор». Баст сплюнул в сугроб и прищурился особым образом. «Дело это не мое, Мокка. Если есть вопросы, спрашивай его». Бог задумался, прикидывая так и эдак, чем может обернуться для него лично чрезмерная настойчивость. Кажется, Баст не ошибся в своих предположениях, и короля приюта с воспитателем связывало многое. «Ладно, иди за мной». Толстый Бог пошел первым, не оборачиваясь. Несмотря на свой изрядный вес, он лихо топал по снегу. Баст, который был одет гораздо легче, едва поспевал за ним, зато согрелся. Они подошли к воспитательскому корпусу. Бог сам переговорил с охраной на входе, и Баста пропустили даже без личного досмотра. Кабинет старшего воспитателя располагался на втором этаже. Они миновали пару дежурных охранников, скучавших в коридоре. Бог коротко постучал в нужную дверь и, дождавшись приглашения войти, коротко шикнул Басту: «Жди здесь». После чего скрылся в кабинете, а Баст, присев на корты у стены, принялся ждать, отсчитывая про себя секунды. Времени до полудня еще немного оставалось, так что распоряжение Мокка он практически исполнил. «Нет!» Тяжелая дверь вновь распахнулась, и на пороге показался Тродер, за которым семенил Бог, что-то торопливо рассказывая тому в полголоса. «Нет, я сказал позже, сейчас мне некогда. Этот паренек что-то знает, я точно говорю, его нужно выслушать. Ты не понимаешь? Позже мне нужно встретить обоз, и это не может ждать». Кажется, дело терпело крах. Тродер не намеревался беседовать с Бастом, но провалить задание он не мог, поэтому встал у старшего воспитателя на пути и звенящим шепотом произнес: «Я знаю все о побеге». «Побеге?» Тродер остановился, удивленно оглядев парня. «Да мне плевать, если кто-то из вас, мерзавцев, сбежит. Все равно на воле передохнете. Вы же все до единого пустое место, только воровать и способны. Такие долго не живут». «Это не просто побег», – тихо сказал Баст. «Сбегут все. В приюте не останется никого». Вот это Тродера пробрало. Он замер на месте, тараща глаза и широко распахнул рот в замершем повелительном выкрике, который так и не вылетел оттуда. Вместо этого он жестом отослал Бока, схватил Баста за шкирку и, затащив в свой кабинет, приказал: «Рассказывай, я хочу знать все». «Будет побег», – затараторил Баст, лихорадочно соображая, не перебрал ли он с историей в принципе. Прорыт ход, уйдут все. Я узнал случайно, а мне неприятности ни к чему. Давай-давай подробности. По лицу Традера ручьями тек пот. Он взволновался настолько, что забыл обо всем прочем. Если всех мне сдашь, будешь как сыр в масле кататься. Слово, а то и вообще пристрою тебя в какую-нибудь жалостливую семью. Благо, такие еще не перевелись. Приютские часы гулко звякнули, отмеряя очередной час. Полдень. Все, Баст свою задачу выполнил. Отвлек старшего воспитателя. Он в расчете с Моком. Теперь осталось лишь убраться из кабинета. Традер смотрел на него страшными глазами, требуя подробных объяснений. Баст лихорадочно соображал, но, к счастью, все кончилось само собой. За окном ярким сполохом взметнулось вверх пламя, достигая окон второго этажа, и на высокой ноте обреченно закричал какой-то человек. «Что это?» Воспитатель метнулся к окну, а Баст, недолго думая, все равно спокойной жизни ему в приюте больше не видать, подхватил увесистый бюст со стола, зашел сзади и одним сильным ударом отправил Традера, если не на тот свет, то в долгий глубокий сон точно. А за окном сверкало и мерцало, как от тысячи праздничных фейерверков. Баст выглянул в коридор. Охранники покинули пост и уже спустились во двор проверить, в чем дело. Парень вышел из воспитательского корпуса и бегом припустил к своему бараку. А вокруг творилось неведомо что. Огни в небе все сияли, мало того, постоянно появлялись новые, а источник их появления находился где-то во дворе перед воротами, по крайней мере так показалось Басту. Когда он ввалился в барак заднего хода, там никого не было, даже обычных дежурных. Зато где-то во дворе слышался шум и крики. Баст проскочил сквозь барак, выбежал на улицу и первым делом наткнулся на ликующего Купера. «Кореш, свобода!» – заорал тот, схватив Баста за руку. «Власть наша!» В центре двора, рядом с перевернутыми телегами, прямо на снегу сидели и лежали связанные охранники и воспитатели. Лица некоторых набухали огромными синяками, другие были в крови, но мертвых Баст не заметил. Здесь находились все охранники, даже те, кто обязан был караулить на вышках или в помещениях, теперь оказались во дворе, а их места занимали воспитанники с арбалетами в руках. Ворота были заперты изнутри, а пацаны вдобавок баррикадировали их, чтобы никто извне не смог попасть без приглашения на территорию приюта. «Это все Мок придумал, его затея, он мне все рассказал. Обозы видишь? В них привезли хлопушки и оружие. Обычно Традер самолично проверял телеги, он же и заказывал все необходимое, поэтому без труда отличил бы фальшивый заказ. Для этого и понадобилось отвлечь его на время. Ты справился. Несколько охранников Мок купил, они пропустили обозы. Хлопушки ослепили охранников на вышках. С помощью оружия мы захватили остальных. И все, приют наш. Теперь мы можем выдвигать любые требования, понял? Чтобы спасти воспитателей, король дарует нам свободу, а может и денег подкинет. Нет, обязательно подкинет. Все, кончилась голодная жизнь. Да это же настоящее восстание, понял Баст. За такое не свободу стоит ожидать, а плаху. И ведь план-то достаточно странный, практически невыполнимый, а все сработало. Охранники и воспитатели взяты в плен, приют захвачен, власть сменилась. Тем временем во двор притащили Традера, уже слегка помятого, держащегося за голову. Старшего воспитателя терпеть не могли за отвратительный характер, но бить его Мок не позволил, объяснив, что Традер – один из самых главных козырей при переговорах с городской стражей и высшими представителями власти, которых уже уведомили о происходящем. Басту все очень не нравилось. Ни план Мокко, ни неоправданные с его точки зрения надежды на светлое будущее, ни захват приюта. Лучше бы просто сбежали всей толпой, а там ищи ветра в поле. Они разбежались бы по всей стране, кого-то, вероятно, поймали бы, но большинство могло на самом деле начать новую жизнь. Но Мок решил иначе. «Ты не лезь вперед», – негромко посоветовал он Куперу. «Скоро заваруха начнется. Прибьют». «Думаешь, стража не пойдет на уступки? Мы же перережем воспитателей, а Традер вроде важная шишка». «Такого нам не простят. Это же измена, захват власти». «И что ты предлагаешь?» – не понял Купер. «Бежать?» «Умирать со всеми вместе», – мрачно ответил Баст и отвернулся, глядя в синее ясное небо над головой. Природа словно показывалась во всей своей красе в последний раз. Дурное предчувствие владело Бастом, но он ничего не мог поделать с тем, что творилось вокруг. Но вроде бы пока все шло, как запланировал Мок. Через пару часов к воротам приюта подъехали несколько всадников, оказавшиеся парламентерами. Одного самого главного пропустили на территорию и провели в столовую, где Мок и его команда уже ожидали визитера. Беседа продолжалась несколько часов. Уже начало смеркаться, когда парламентер покинул приют. Выпустили его беспрепятственно, но о чем договорились Мок и пришелец, Баст не знал. В столовую его не пустили, как и большинство из воспитанников. Но как только переговорщики отъехали от приюта на достаточное расстояние, Мок вышел во двор и во всеуслышание заявил. «Они испугались! Они принимают наши требования! Мы победили! Ура! Ура! Победа!» Все вокруг ликовали, а Баст заметил, как Тродер, все так же сидящий на снегу, несколько раз покачал головой, словно сомневаясь в словах короля приюта. А потом все началось и очень быстро закончилось. Баст увидел, как внезапно пацаны на вышках, следящие за подступами приюта, один за другим рухнули. Кому-то из них повезло остаться на вышке, но несколько упали вниз и моментально погибли. Кто-то из парней тоже заметил случившееся и закричал, но было поздно. В ворота влетели во двор, словно их сдуло невероятным порывом ветра, а следом въехала шестерка великолепных скакунов, на которых молчаливо возвышались фигуры, одетые в темные балахоны. Точнее, пять всадников были одеты в балахоны, а шестой носил военный доспех. И будто невидимая волна шла перед ними. Все, кто попадал под нее, падали на месте замертво. Несколько стрел и арбалетных болтов полетели во всадников, но отскочили от невидимой стены, упав на землю. Волна достигла пленных воспитателей, также мгновенно уснувших или погибших от ее воздействия. Всадники остановились, образовав пятилучевую звезду. И сразу же начали падать те, кто стоял поодаль. Волна расширялась. Все вокруг Баста уже лежали без движения, а он сам не мог понять, отчего до сих пор находится на ногах. Кто-то пытался бежать. Бесполезно. Волна ушла далеко вперед, легко обездвижив каждого. И только слева от Баста, который никак не мог понять, что же делать дальше, почувствовалось движение. Купер с ножом в руке бежал на всадников и не собирался падать, как все прочие. Один его вид привел Баста в чувство. Он подхватил какое-то оружие и бросился за товарищем. «Смотрите-ка, сразу двое с иммунитетом! Тебе, Рошаль, сегодня повезло!» Обратился один из пришельцев ко всаднику в доспехах. Говорил он тихо, но Баст сумел разобрать каждое произнесенное слово. Всадник легко соскочил вниз и тут же плавно двинулся вперед, даже не делая попыток обнажить оружие. Баст и Купер атаковали его практически одновременно, слева и справа, стараясь завалить на снег и довершить дело ножами. И вроде бы они приблизились к воину на близкое расстояние, а тот не защищался. Баст видел, как близко подобрался Купер и что сейчас он ударит, и сам был готов бить насмерть. Когда казалось, что смерть неизбежна, человек в доспехах вдруг пропал из поля зрения Баста, зато Купер подлетел вверх и оглушенный упал в ближайший сугроб. Парень повернул голову и встретил внимательный взгляд того, кого назвали Рошалем. Оказалось, что он стоит в одном шаге от Баста и разглядывает паренька как любопытный экспонат. «Что ж», – заключил воин, насмотревшийся вдоволь, – «будем делать из тебя человека». И тут же он оказался вплотную рядом с парнем, коротко ткнул в его сторону рукой, и для Баста окружающий мир моментально померк.